надежды души. Правильный оборот весны и снова лето. Впереди субстанция любви. Почему закат твои глаза ждет? А конверт мечты заказано ждет. Конверт мечты заказано ждет.